Буханка. И они сказали, а давайте поедем на крыши. Они — это девки из пятого отряда. Мы с Люськой девок из пятого вообще-то не очень. Хабалистые они какие-то, грудастые, неприятно громкие, расхлябанные. Такой тип девочек, которые употребляют слова «шикосик», «морюшка» и «мой МЧ». Но Кубышка зачем-то заставила ехать на рынок за арбузами всех вместе, пятером. Ну, мы и поехали на Виктор Михайловичевской буханке. Именно не в она. Это Нина предложила. Дескать, внутри невообразимая жара. Михалыч в женском обществе заметно молодеющий и как-то даже становящийся выше ростом милостиво разрешил. Сказал «Ух, девки!» и широко засмеялся чему-то своему, видимо, давно ушедшему, без намека на стеснение продемонстрировав золотой прикус. Пока я бухтела о глупости затеи и приводила аргументы в пользу поездки внутри, на крыше жарко, мы сгорим, это небезопасно, они все, сверкая трусами, полезли наверх. Нинка уселась первой, да так плотно, будто планировала провести там остаток жизни. Потом к ней присоединились ее приспешницы, кричавшие оттуда «Как же там здорово!». Они говорили, что я душная, скучная, и даже показывали язык. Было обидно, очень обидно. Во-первых, бесила их стадность. Во-вторых, очень хотелось к ним. Поняв, что наверх мне все-таки не терпится, Нинка сделанным сожалением заявила, что мест больше нет, и ехать мне одной внутри, в прохладе и безопасности, как я того и хотела. Я отвернулась от них и сняла очки, предвосхищая на стеклах испарину слез. Потом вмешалась Люська. Вмешалась со словами «Ты бы костецкая жопу активно не отращивала, все бы легко вместились». И добавила «Камон сюда!» уже мне. Хорошо помню охватившее меня чувство, пока я карабкалась по приставной лестнице. Легкое, светлое, какое бесполезно описывать взрослыми словами. Оказалось, что езда на крыше буханки была здорово романтизирована. Впрочем, так я и думала. Приваренные к крыше металлические прутья постоянно кусали за попу, держаться было не за что, а мотало из стороны в сторону «Будь здоров!». Но мы все упорно поддерживали атмосферу веселья, потому что молодость не прощает скуки, не прощает дискомфорт. Мы ехали по полям в косынках, разрумяненные жарой, то и дело отиравшие пот со лба, образцово-показательное счастье любого нормального колхозника. На середине пути Нина сказала «Ой, бабы, как же хорошо! Аж стихи читать охота!» «Только не это», — подумала я. «Начинай, Нина!» — велели товарки. И она начала. Репертуар был предсказуемый, очевидный. «Я к вам пишу, чего же боли дохромало до половины. Затем Пушкин сменился главой Крученыховского ада, а там, конечно, мне нравится, что вы больны не мной, если крикнет рать святая, и только синь сосет глаза». Слова Нина часто подбирала, чего не смущалась, с лихвой компенсируя пробелы в знаниях артистизмом. Когда тексты великих закончились, она без ложной скромности предложила почитать свое. Фрейлины приняли идею с восторгом, и тогда Нина начала. «Взмах твоих ресниц, и я падаю ниц, в веренице лиц, злых твоих любовниц, жриц, кобылиц, тупиц, страниц и блудниц, светских львиц, императриц, я лишь агнец». Вообще, Нина была хороша собой. Про таких говорят, к тому же ноги от ушей. Но я ей это милостиво простила за то, какой несносной дурище она выглядела во время чтений. Длились они долго, невыносимо долго. В нескладных, с торчащими, как нитки из неаккуратного шва междометиями и эпитетами стихотворениях Нины, было все: красная кровь, белое вино, черный кофе, розовые розы, глаза цвета тревожного неба, шепот ночи, замершие лучи в ожидании заката и какая-то несчастная барышня, видимо, сильно перед Ниной провинившаяся, раз угодила в эту поэтическую выгребную яму. Безымянной даме вменялась кража ее Нининого ухажера, посредственность внешности, беспринципность и прочие грехи, уже не упомню. Примерно на середине мой мозг под действием инстинкта самосохранения перешел в режим гибернации и включился обратно, лишь когда свита зааплодировала Нине. Я тоже зааплодировала. факту исчерпаемости слов на сайте rifma.ru. Чтение стихов вслух вызывало во мне стойкую идиосинкразию само по себе, а в такой вариации я не могла ее не прекратить. «Тебе, Нина, на конкурсе поэтов надо выступать», — сказала я, как мне показалось, с ехидцей. «Чё, правда?» — искренне отозвалась Нина. «Конечно, правда», — заверила я. В этот момент Люся посмотрела на меня и через секунду одиноко захохотала. Это было удивительное чувство, сравнимое с хрустом, треснувшей под ботинком корки льда по еще холодной весне. Тронулась, надломилась, прорвалось. Наконец-то. Дурных стихов простить нельзя. Я знала это наверняка. Но в предложенных обстоятельствах как будто и можно. Благодаря им-то мы с Люськой наконец вспомнили, как было раньше, когда мы читали мысли друг друга, знали наперед, чем закончится фраза еще в начале, и раздражали окружающих своим идиотским смехом, причины которого известны лишь нам двоим. После нашей поездки на крыше мне срочно захотелось ей все про себя рассказать. Про Вадика, Антона, мои к ней противоречивые чувства, без страха, зависти и упреков с ее стороны. Поэтому той ночью после отбоя мы проигнорировали общий поход в акварель и устроили свою собственную вечеринку на море с красненьким. Я разливала его по украденным из столовой кружкам для чая и вспоминала, а когда мы с ней в последний раз вот так просто, без цели, ни зачем, непростительно давно. Красненькая быстро развязала Люсе язык, всадив полбутылки. Она грустила о том, что смена перевалила за экватор, а с ней так и не случилось ни одного любовного приключения. «И нахера я сюда вообще приехала?» «Как нахера? Детей воспитывать?» «Ой, я тебя умоляю». «Ну окей, практику закрыть». «Практику закрыть я и в библиотеке с книжками вонючими могла». «А чего вонючими-то?» «Хуйнючими», — предсказуемо ответила Люся. «Да какая разница? Короче, мне срочно надо с кем-то замутить». Сказала она и утерла нос совсем по-детски. «Замутить» было любимым Люськиным словом. Она все время мутила, подмучивала, примучивала. «Тут не с кем», — мрачно отозвалась я. «Это да», — ответила Люся и в качестве подтверждения рассказала, что узнала о мужской части взрослого состава «Чайки». Досье выходило не самым радужным. Парни в «Чайке» были сплошь неликвид. Игорь из 4-го отряда — был уже занят кем-то из вожаток. Фельдшер Серго, вечно с кислыми щами. У Андрея из 6-го пахло изо рта, а Володя из 10-го одевался как абсос. Ему, кстати, был подарен шанс, которым он весьма неэффективно распорядился. Пришел на свидание с букетом свежесодранных зонтиков борщевика, от которых у Люси руки пошли волдырями. Вердикт был таков: не надеяться на «Чайку» и попытать счастье в «Буревестнике», соседствующем с нами спортивном лагере. «Погоди, а этот с кухни? Как его там?» «Никита». «Ви, ты чё? У тебя глаза где? Он ж по Нике сохнет». «Да?» Люся ответила известной рифмой. «У тебя там радар, что ли, встроен?» «Никакого радара не надо, если увидишь, как он на нее на дискотеке пялится». «А Антон?» — спросила я, наконец, самым безразличным голосом, на который была способна. «Да вроде ровный тип. А чё?» «Ну, видишь, есть же нормальные». «Здрасте, приехали. Он же женатый». «Откуда знаешь?» — уже настоящим искренним голосом спросила я. «Да девки говорят». «Девки, значит, говорят». «Ну, допустим. А вот чисто теоретически. Ты что, не можешь замутить с женатым?» «Во-первых, нахер мне это надо? А во-вторых, правило 3G — жирный, жестокий, женатый. 100 раз ведь обсуждали. В-третьих...» Она замолчала, словно все таки немного боролась с собой, но потом сказала: «Фу, нет, конечно». «Почему фу?» «Ну, блин, это неправильно». «И что?» «Ну как и что? Он же от жены все равно не уйдет. «Откуда ты знаешь?» «Блин, Ви, чё пристала? Знаю и все. «Представляешь, в средние века священный синод не разводил мужей и жен в случае, если они друг другу изменяли», — сказала я в попытке сменить тему, но, кажется, сделала только хуже. «И чё?» «Да не, ничего». Распереживавшись, что проявила чрезмерный интерес к вопросу, я замолчала и подняла глаза на Люсю. Море явно пошло ей на пользу. Стало еще острее, свежее. Даже загорело благородно, цветом пергамента, а не курицей гриль. «Ты такая красивая», — сказала я, кажется, впервые в жизни. «Да это я схуднула тут просто. Вчера в медпункт зашла и взвесилась. -3 килограмма», — отмахнулась Люська. Раньше подобная новость могла выбить меня из колеи на пару дней. Раньше, но не сейчас. Я думала о другом. Люсины суждения меня успокаивали и ужасали одновременно. Успокаивали, потому что она явно не претендовала на Антона. Ужасали, потому что, раскрой я правду, она наверняка меня бы осудила. «Слушай, я тут давно собиралась, но что-то все никак...» Глаза Люси вспыхнули в предвкушении, как лампочки перед антрактом. Я выдохнула и произнесла, наконец. «Скажи честно, ты чё, торчишь, что ли?» «Не знаю, как это вышло, не спрашивайте». Но эти слова про найденный в чемодане зиплок вытолкнулись подсознанием куда быстрее и опередили признание в порочной связи. «Не поняла?» «Ну, травку куришь?» «Чего? Какую травку?» «Да я у тебя в вещах увидела. Ну, это, пакетик с серой штукой какой-то, маленький». Люся совсем не фальшиво нахмурила лоб, пытаясь вспомнить, а спустя минуту расхохоталась. «Вет, ты реально подумала, что это гаш?» «Ну да». «Ну, я с тебя выпадаю, конечно». Она еще долго истерически смеялась, прежде чем отдышаться и уже по-человечески сказать. «Это камень из почек, который я выссала 3 месяца назад». Я ахнула. Люся продолжала ржать. «Господи, ты зачем его хранишь-то?» «Врач сказал для исследования оставить», — ответила она, а потом, прищурившись, добавила. «Ты мне лучше скажи, зачем в чемодан мой залезла, м?» Я подумала тогда. «Ну все, теперь отступать некуда, точно расскажу». И показала на пустой стакан, мол, налей сначала, объясню. Однако на второй бутылке металлически сверкнувший в Люськиных неумелых руках штопор не выдержал, жалобно напоследок звякнув. Тогда мы пошли в акварель, к нашим, попросить другой. Встретивший нас Антон изъявил желание открыть сам, и не просто так, а ботинком. Больше, чтобы повеселить народ, чем открыть на самом деле. Я это уже про него понимала. «Ну чё, камеры протерли? Сторисы снимаете?» Не преуспев в открытии вина собственной обувью, но уже войдя в раж, он отказывался признать поражение. Любивший внимание публики Антон решил таки довести представление до конца и сделать все по старинке, ручкой или карандашом. Письменных принадлежностей, ясное дело, ни у кого из присутствующих не оказалось, и он обратился к нам с Люсей. «Так... Но сейчас-то мы и узнаем, кто из вас настоящий журналист. Ручка есть с собой?» Люська с такой готовностью заорала: «Да, да, у меня!» Что я чуть не оглохла. Естественно, это совпадение не могло не обратить на себя внимания. Я моментально почувствовала укол ревности, будто наличие ручки в сумке и вправду делало человека настоящим журналистом. Хотелось по-детски обидеться. Но словно было не на кого и не за что. В общем, хотелось по инерции. Вино открылось. Оно оказалось кислым, с легкой горечью. Люське я так ничего и не рассказала. Ни тогда, ни потом.